У дворцовых ворот евнухи и чиновники ожидали известий. Вскоре вышел старший евнух и велел им поспешить в астрологический приказ. Матушка Дзя поняла, что дело плохо, но все еще не решалась двинуться с места. А через мгновение появился еще один евнух и сообщил: «Государыня Дзя скончалась». В этом году, обозначаемом циклическими знаками Дзя и Инь, сезон наступления весны начался в 18-й день 12-го месяца. Юань Чунь умерла 19-го числа, в день, когда совершался переход к году, в обозначении которого входил циклический знак Инь, и месяцу, обозначаемому знаком Мао. Таким образом, она прожила 31 год. Матушке Дзя ничего не оставалось, как сдержать горе и возвратиться домой. Здесь собрались Дзя Джен и другие родственники, которые уже знали о случившемся несчастье. Госпожа Син, Ливань, Фэнзе, Бао Юй и другие встречали матушку Дзя в зале, выстроившись двумя рядами, одни у западной, другие у восточной стены. Когда матушка Дзя в сопровождении Дзя Джена и госпожи Ван вошла, все по очереди справились о их здоровье, а затем стали оплакивать умершую. Но об этом мы не рассказываем. На следующий день все близкие и дальние родственники Гуйфэй, имеющие титулы и звания, собрались во дворце, чтобы снова оплакать умершую. Дзя Джен должен был выполнять похоронные церемонии как отец и как начальник ведомства работ, поэтому он ежедневно вынужден был являться к месту службы и отдавать распоряжения своим подчиненным. Таким образом, сейчас у него хлопот было вдвое больше, чем во время похорон одной из любимых жен императора Джоу Гуйфэй. Так как у Юань Чу не было детей, она получила лишь посмертный титул мудрейшей и добродетельнейшей Гуйфэй. Но об обычаях и порядках, существовавших при дворе, мы рассказывать не будем. Здесь только следует упомянуть, что мужчины и женщины из рода Дзя должны были ежедневно ездить ко двору, и таким образом все постоянно были заняты. К счастью, в последнее время Фэнзе чувствовала себя лучше и снова могла выходить из дому, чтобы присматривать за хозяйством. Ей же было поручено сделать все необходимые приготовления к приезду Ван Цзытена. Когда родной брат Фэнзе, которого звали Ван Жэнь, узнал, что его дядя получил повышение и переведен на службу в столицу, он тоже приехал сюда со всей своей семьей. Фэнзе радовалась, что съезжаются родные. Она сразу забыла обо всех треволнениях и почувствовала себя бодрее. Госпожа Ван, видя, что Фэнзе снова взялась за домашние дела, перестала присматривать за хозяйством, к тому же вскоре должен был прибыть ее брат, и она ни о чем не беспокоилась. Только один Бао Юй из всего дома был неудел и совсем перестал посещать школу. Дайжу, зная, что у них в семье произошло несчастье, не тревожил юношу, а Дзя Джену, занятому по горло, было не досуг следить за сыном. Таким образом, у Бао Юя были все возможности целыми днями предаваться развлечениям, но он этим не воспользовался, так как после утери яшмы сделался вялым, ленивым и стал заговариваться. Когда по возвращении матушки Дзя из дворца его звали к ней справиться о здоровье, он машинально шел, если же не звали, сидел дома. Си Жэнь и другие служанки не осмеливались беспокоить его из опасения, что он рассердится. Когда его звали к столу, он ел, а не звали, он ни у кого ничего не требовал. Сижень казалось, что Бао Юй не похож на человека, чем-то расстроенного,